Глава 22. «Добрый день», — со значением отозвалась я, вставая. «Ненавижу, когда ко мне подкрадываются. А как положено, это не когда тебя вдруг сбрасывают с километровой высоты?» Ректор немного помолчал, а потом выдал совершенно неожиданную фразу. «Извини». Я моргнула, разом растеряв все слова. Мне не послышалось? Он и впрямь извинился? Желания прощать у меня, конечно, не было, однако не принять чужой жест было нельзя. «Извиняю», — неохотно ответила я. «Только уточните, за что-то конкретное или за все скопом?» «За все скопом, в том числе за будущее», — хладнокровно кивнул Стронгхолд. И не успела я моргнуть, как вместо темноволосого мужчины в элегантном викторианском костюме передо мной оказался дракон, чья чешуя, казалось, была выкована из стали. «Забирайся!» Дракон наклонился ко мне. «Узнаешь, что значит летать по-настоящему». Это было предложение, от которого невозможно отказаться вне зависимости от отношения к предлагающему. Однако стоило мне коснуться приятно теплой чешуи, как в памяти с такой живостью встала картина падения с высоты, что к горлу подкатила тошнота. Я зажмурилась и глубоко задышала ртом, не в силах заставить себя вскарабкаться на драконью спину. «Очень страшно было». В голосе Стронгхолда звучало неприкрытое сочувствие. «Мне правда жаль, Ася. Большинство из нас в небе чувствует себя едва ли неувереннее, чем на земле, и я не предусмотрел». Я вспомнила золотого дракона, танцевавшего над горами в лучах рассвета. Какой же он, наверное, счастливчик, раз может так. Какие они все счастливцы. «Я буду нести тебя очень аккуратно, обещаю», — тем временем соблазнял ректор. «Ты должна преодолеть этот страх сейчас, по горячим следам, иначе дальше он только укоренится». Я была полностью с ним согласна, но переломить себя не могла. «Ладно». Стронгхолд буквально улегся передо мной. «Давай начнем с малого. Просто заберись и посиди у меня на спине. Это же не страшно?» «Нет». Неуверенно ответила я и, наконец-то, неуклюже полезла на дракона. Кое-как разместилась между пиками гребня, выпрямилась, осмотрелась. «Ну, ничего так. Терпимо. Сейчас я поднимусь. Ой!» Я клещом вцепилась в драконий гребень. «Спокойно. Я тебя не уроню». «Угу. Я сама свалюсь». Пробормотала я, не без паники глядя на оставшиеся внизу камни. «Господи, какой же вы высокий!» «Это комплимент?» Стронгхолд повернул ко мне голову, и я, заметив веселый блеск в серых глазах под костяными дугами, сердито буркнула. «Нет». «Очень-очень жаль». Разумеется, в ректорском тоне не было и намека на сожаление. «Ну что, полетели?» И, не дожидаясь моего рефлекторного «нет-нет-нет», он распахнул крылья. «Мама!» Мы поднимались. Неспешно, широкими кругами, все выше и выше, к первым искрам звезд на бледном небесном холсте. «А ничего так». Зубы у меня отбивали чечётку, что сказывалось даже на мыслях. «Главное, не тошнит». «Не смотри пока вниз», — посоветовал Стронгхолд. «Смотри вперед и по сторонам». И, естественно, я тут же бросила взгляд на землю и отчаянно зажмурилась. «Воплощенный дух противоречия», — хмыкнул дракон. «Расслабься и оцени, куда мы летим. Закатный коронный гор может сравниться только рассветное». Я боязливо открыла глаза и ахнула. На этот раз восторженно. Три высоких пика впереди и впрямь напоминали зубцы короны. И снег на их вершинах пылал алым и терракотовым. А дракон все подначивал. «Оглядись!» И я смотрела, пила глазами невиданную красоту, напрочь позабыв о страхах. «Взглянем на восток». Плавный разворот, и вот перед моими глазами уже была бархатная темнота с узким, только-только наливавшимся золотым месяцем. Потрясающе! Бивший в лицо ветер унес мой выдох, но я не чувствовала ни его силы, ни холода поднебесья. «Не держись, раскинь руки, будто летишь!» Я хихикнула, вспомнив знаменитый эпизод из «Титаника», и бесстрашно разжала хватку. «Свобода! Ветер! Безграничное небо! Я лечу!» «Именно, Стерх, именно! А теперь по-настоящему и не бойся! Если что, я поймаю!» Драконья спина вдруг исчезла, и я оказалась по лягушачьей распластанной в воздухе. Но теперь не одна. Меня поймал за руки оказавшийся прямо передо мной Стронгхолд в человеческом обличье. Несколько секунд мы падали двумя парашютистами, а затем ректор подмигнул мне и с ободряющим «лети» отпустил. И тогда я, наконец, почувствовала это. Как раскрываются из-под лопаток крылья, как бьет по воздуху гибкий хвост, помогая держать равновесие, как удлиняется шея, а ногти становятся когтями. И как классно могучим взмахом остановить падение и послать себя вверх, и ощутить, что тебе вдруг подвластен целый воздушный океан. Еха! Чистый кайф! Зачем драконы вообще превращаются в людей? Попробуй пике. Я повернулась к летевшему рядом дракону Стронгхолду. По его бронированной морде сложно было разобрать эмоции, но голос звучал с явным удовлетворением. «Что?» «Это вот так. Смотри». И, сложив крылья, он камнем рухнул вниз, к сумеречным ущельям, чье дно скрывали сизые туманные клубы, чтобы пойти над самыми скалами резко рвануть обратно в небо. «Ух ты! И я смогу?» «Давай, Стерх, не трусь». Подначка была откровенно детской, однако я повелась. С визгом понеслась к земле и взмыла вверх, едва не коснувшись брюхом острых камней. Поднялась к парившему к высоте Стронгхолду и сообщила. «Это в 200 раз круче любых американских горок!» Ректор издал громкое хмыканье, но вместо комментария сказал. «А теперь штопор!» И нырнул, винтом закручиваясь вокруг своей оси. Ночь вступала в свои права, и месяц все выше взбирался по звездной лестнице. Несмотря на его свет, рельеф внизу сделался почти неразличим, и когда я на полной скорости едва не врезалась в утёс, Стронгхолд предсказуемо скомандовал: «К замку!» И как не хотелось мне заныть: «Ну еще разик! Ну, пожалуйста!» Я послушалась, пусть и душераздирающе вздохнув. «Совсем бесстрашная стала», — поддел меня ректор. «Ага. Я была слишком счастлива, чтобы обижаться. Спасибо вам». «Обращайся, Стерх». Стронгхолд устремил взгляд вперед. «В принципе, с любыми вопросами обращайся, ко мне или своему куратору. Мы постараемся помочь». И почему-то я ему поверила. Было уже совсем темно, когда мы приземлились во дворе Академии. Ректор щегольски перекинулся в воздухе, шагнув на камни уже человеком. Я же решила не выделываться и сменила форму на земле. «Неплохо», — оценил Стронгхолд. «Еще потренируйся в свободное время. Я предупрежу ментора Орлову, и будет безупречно. А безупречное владение своими формами дает такое владение магической энергией». «Да, ментор говорила». Рассеянно кивнула я, до сих пор пребывая мыслями в усеянном звездными алмазами небе. И, судя по нетипично теплой усмешке, ректор это понял. «Ладно, раз уж тебе не до долгих разговоров, идем. Провожу до комнаты, на всякий случай». Лучшего способа вернуть меня с небес на землю сложно было придумать. «Не надо. Я сама прекрасно доберусь». Стронгхолд посмотрел на меня сукаризной. «Стерх, не знаю, что ты там подумала, но вообще-то студентам запрещено гулять по Академии после отбоя. Без уважительной причины, разумеется. Так что давай ты не будешь нарушать правила». Я сердито засопела, но нехотя кивнула. «Чёрт с вами, провожайте». И, сделав независимый вид, первая зашагала к замку. До освещенного неяркими светильниками коридора на третьем этаже зимнего крыла мы дошли в молчании. «Ну все, спокойной ночи», — буркнула я, одновременно опуская глаза, чтобы снять со шлёвки пристёгнутый ключ. Но его не было. «Вот блин». Я на всякий случай перебирала пальцами по-прежнему висевшие на поясе часы и переводчик. «Потеряла?» Как ни странно, Стронгхолд интересовался без осуждения. «Ничего, найдется. Подойди завтра к госпоже Бист». «Хорошо, подойду. Она его что, всю ночь искать будет? И как мне сейчас-то в комнату попасть?» Ответ на последний вопрос я получила немедленно. Ректор вынул из кармана ключ, в головку которого был вделан какой-то прозрачный камень. Поднес его к замочной скважине, но не успел коснуться, как по двери побежали тревожные голубоватые всполохи. «Что это?» Я на всякий случай сделала шаг назад. «Это?» Между бровей Стронгхолда залегла глубокая морщина, а сам он подобрался, как зверь перед прыжком. «Это значит, Стерх, что пока тебя не было, кто-то заходил в твою комнату».